Глава 27. Гул авиационных моторов, неожиданно донесшийся со стороны Будды, на несколько минут разорвал гипнотические нити молчания и взгляда, которым штурмбанфюрер парализовал своих подчиненных, хотя к центру Будапешта самолеты, судя по всему, прорывались редко, но похоже, что в этот раз они все же прорвались. Ясное дело, Скорцени не собирался отменять встречу из-за какого-то налета. Единственное, чего он опасался, как бы авиация противника не разнесла вдрызг дворец регента в королевской крепости, с каким бы риском ни была сопряжена операция по захвату крепости и ареста Хорти, ему не хотелось, чтобы это воспринималось потом как следствие мощного авианалета противника, результатами которого он воспользовался. Для начала обрисуем себе в нескольких словах ситуацию. Николас Хорти, сын адмирала-регента, в скором времени собирается занять пост отца. Уже сейчас, заботясь о плодах своего правления, он готов полностью отречься от союзнических обязательств в Венгрии перед Германией и упорно ищет контактов с Тито. «Терпеть не могу отрекающихся», — возмутился Гольвик. При этом он красноречиво взглянул на Разданова. Кому относилось услышанное им в ответ «провинциальные мерзавцы», он так и не понял. «Но их, отрекающихся, все больше и больше», — продолжал тем временем Скорцени. «После того, как Болгария и Румыния, а по существу и Италия, перестали быть нашими союзниками, положение в Югославии крайне осложнилось. Хорти уверен, что в таких условиях наши войска не смогут достаточно долго противостоять партизанской армии Тито, а также войскам русских, болгар и румын, которые вскоре туда нахлынут». «Спасайся, кто может», — проворчал Штубер. «Это нам знакомо. Николас Хорти убежден, что Югославия окажется самым надежным и безопасным союзником, достаточно могучим и достаточно безопасным. Вот из чего исходит этот отпрыск несостоявшегося регента, решаясь на предательский сговор с коммунистическим режимом маршала Тито». Скорца не замолчал. Гольвик воспринял это как приглашение к разговору. «Я понял вас, штурмбанфюрер. Так что, на время для операции нам понадобится югославский партизан», — снова поднялся он. «Рослый, широкоплечий, на удивление розовощекий, что крайне редко встречалось у людей, по нескольку лет сражавшихся на фронте, оберштурмфюрер Гольвик вполне мог сойти за могучего славянского витязя». Штубер давно заметил это и вполне одобрил выбор Скорцени. «Нужен толковый югославский титовский офицер. Истинный серб или хорват», — объяснил обер-диверсант Рейха. «Сомневаюсь, чтобы Николас Хорти сумел определить разницу между ними». «Для венгерского слуха такое определение непостижимо», — заверил его Штубер. «Но для того, чтобы проникнуть в Югославию и выследить более или менее подходящего титовского офицера, понадобится время», — заметил Гольвик. «Забыли, что его еще нужно заставить работать на нас», — напомнил Штубер. «Но прежде вывести за пределы Югославии и доставить в Будапешт». Все трое выжидающе посмотрели на Скорцени. Штурмбанфюреру не нужно было обладать даром прорицателя, чтобы понять, что ни один из них не верит в успех, да и вообще в реальность подобной операции. «Возможно, кто-то из титовских офицеров оказался в гестапо», — неуверенно подсказал Штубер. «Можно было бы обратиться к командованию наших войск в Югославии». Сказав это, Штубер сразу же подумал, что Скорцени не мог не учесть такую возможность еще до встречи с ними. Но что сказано, то сказано. «Зачем все настолько усложнять?» — спокойно спросил Скорцени, прислушиваясь к разрывам бомб. «Офицером Тита будете вы, Гольвик. Общаясь с Николасом Хорти, станете на немецком, плохом немецком. Но об этом во всевозможных деталях мы с вами еще поговорим». Гольвик облегченно улыбнулся. И не только потому, что отпала необходимость отправляться в горы Боснии. Прояснилась мрачная шутка Скорцени относительно его, Гольвига, намерений переметнуться к Титу. Он терпеть не мог подобных авантюр. «В таком случае я вполне могу сойти за переводчика. С сербского на немецкий», — вмешался в их разговор Разданов. «При этом даже не следует скрывать, что я русский белогвардейский офицер». «Именно такой и была задумана ваша роль, поручик Разданов», — небрежно бросил Скорцени. «И попробуйте не справиться с ней или каким-то иным способом подвести нас». «Хорти — обычный провинциальный мерзавец. Чем меньше их останется в Европе, тем лучше». «Через Разданова сын Хорти, а, возможно, и сам регент, попытается выйти на белогвардейское освободительное движение, за которым, дескать, будущее России», — развивал план операции Штубер. «Не думаю, чтобы такая перспектива слишком уж заинтриговала регента, но заинтересовать в какой-то степени способна». Штубер понимал, что если в этой операции для него и найдется какая-либо роль, то она, конечно же, будет второстепенной. Однако гауптштурмфюрера это не огорчало. Он сделал свое дело, явив Скорцени поручика Разданова, и тот смирился с его протеже, что само по себе немаловажно. «Будем считать, что роли распределены», — сказал Скорцени, словно бы забыв при этом о роли для самого Штубера. «Теперь о легенде для югославского партизана. В Венгрию вас, Гольвик, переправят из Югославии, но могут добраться до Будапешта. Сопровождать будет настоящий партизан. Подчеркиваю, настоящий, то есть пропахший дымом с ревматическим треском в локтях и коленях, с типичным партизанским туберкулезом. Он станет основным вашим свидетелем и гарантом». «Будем надеяться, что станет», — воинственно процедил Гольвик. «Один из адъютантов Хорти знает этого человека в лицо. Единственное, чего он не знает, что этот партизан уже второй год является агентом гестапо. И это существенно. Что же касается вас, Разданов, то ваша задача — подстраховывать Гольвика в должности адъютанта. Впрочем, каждую роль вам распишут. Не верьте, что лучшие режиссеры мира работают в берлинских и лондонских театрах. Все лучшие давно собраны в службе безопасности. Они способны устраивать такие спектакли, какие ни одному драматическому режиссеру даже не снились. Однако не будем забывать о скромности». Вражеские штурмовики все наседали и наседали. Город как мог отбивался от них огнем зенитных батарей, пальба которых напоминала Скорцени, надрывный кашель тяжело больного человека, чахоточный и безнадежный. Он не сомневался в том, что удержать Будапешт не удастся, не остановить русских на подступах к городу, не удержать. Падение венгерской цитадели — вопрос времени. Однако же и время ценилось сейчас на вес сотен тысяч человеческих жизней, на судьбу империи, на историю рейха. И он, штурмбанфюрер СС Скорцени, воин, принадлежащий к посвященным второго класса, из тех, кто погибает, оставаясь в вечной памяти великой расы арийцев, и кто сражается за идею национал-социализма, достигнув высшего мастерства в умении убивать и умирать, чувствовал себя человеком, взвешивающим целую эпоху истории неоспоримостью вверенных ему фюрером полномочий. Однако появление в Будапеште посланника Тито – это всего лишь первая часть операции. Офицер Югослав предстанет в роли банальной наживки. А главным охотником станете вы, Штубер, возглавив группу захвата Николаса Хорти, молвил Скорцени, продолжая тайную вечерю четырех заговорщиков. И Будапешт еще не знал, что в сравнении с тем, что они замышляют, все эти налеты авиации покажутся ему глупой детской забавой. Это нужно будет сделать в самом центре столицы, средь бела дня, чтобы адмирал Хорти ужаснулся вашей наглости, чтобы он понял, захват его сына — последнее предупреждение не только лично ему, но и всем, кто надеется спасти свою шкуру ценой предательства Германии. «Надеюсь, этому провинциальному мерзавцу, как выражается наш русский коллега, подскажут, что похищение сына — перчатка, которую ему швырнули в лицо», — согласился Штубер.